Квартира тощего, как палка, торговца Рамоло была лучше, чем можно было бы заключить по ее наружному виду. Две комнаты, выходившие окнами на великолепный, даже ночью оживленный Прадо, соответствовали по своему изящному и удобному убранству всем требованиям, какие заявлял Доминго в качестве усердного управителя для молодого дворянина, а так как сверх того и его комната была очень уютна и чиста, то он весьма довольный подал руку своему хозяину, указывавшему на прекрасные кресла, кровати и картины, и тут же заплатил ему блестящими червонцами, не без сожаления выпуская их из рук. «Хе-хе!» — смеялся Рамоло и семенил на одном месте своими тонкими ногами. «Это мышиная нора! Я не ожидал, что ночью приму к себе таких знатных господ. Очень благодарен вам, господа!» «Ладно, ладно!» — отвечал Доминго, выпроваживая растаявшего лавочника, и пошел распорядиться, чтобы покормили лошадей в сарае, находившемся на дворе маленького дома. Серано, между тем, расположился у себя в спальне, и скоро господин и слуга заснули на новом месте так же крепко, как до сих пор спали в замке Дельмонте. На другой день Франциско рассказал старому Доминго о герцоге, о королевах, о том, как он вступил в гвардию, состоявшую только из сыновей генералов и грандов, и назначенную только для непосредственной охраны двора. «Ну, Дон Франциско, со вчерашнего вечера вы стали совсем другой. Благодарю всех святых за это. Вы полны надежды на блеск и славу, а какая же может быть лучшая надежда для сыновей дворян? О, старый Доминго, уж не думаешь ли ты, что я в состоянии забыть мою Энрику, какие бы там ни были надежды на славу и блеск? Мне казалось, что ты лучше должен знать меня. Наши поиски остались бесплодны, но верь мне, Доминго, я встречусь с ней опять, хоть бы все стихии боролись против меня. Энрика непременно найдет дорогу сюда, если следующее письмо моего отца не уведомит меня, что она уже в Дельмонте. Его сиятельство скоро сделает все другое, но не уведомит вас о возвращении Энрики, — утверждал Доминго. Ты плохо его знаешь. Он хоть наружно и кажется в высшей степени горячим и злым, но втайне сам будет о ней заботиться. Он слышал от меня, что составляет для меня Энрика, слышал, что я никогда в жизни не разойдусь с ней. День нашей встречи скоро настанет. Но разлука не должна мешать мне, как мужчине, бороться с горем и стремиться к высоким подвигам, иначе Энрика будет презирать меня. Так смелее же в путь к почестям и славе. На другой день Дон Серано вступил в ряды королевской гвардии, и Доминго, увидав его в великолепном шитом мундире из темно-красного бархата с золотыми кантами, к которому как нельзя более шла маленькая каска, украшенная золотым львом, не мог удержаться от радостных восклицаний. Скоро Дон Серано уже был в отличных отношениях со своими товарищами, сразу увидавшими, что он достоин их дружбы, а так как сверх того он был умнее многих из них, лучше умел стрелять и фехтовать, то сделался любимцем общества. Он сам чрезвычайно привязался к одному молодому офицеру, частью потому, что нашел в нем искреннюю готовность помочь ему добрыми советами, частью и потому, что он произвел на него приятное впечатление своим открытым смелым лицом. Это был лейтенант Дон Жуан Прим, сначала хотевший посвятить себя юриспруденции, но потом последовавший своему непреодолимому призванию к военной службе. Дон Жуан Прим, несколькими годами старше, чем Серано, но не такого высокого роста, как он. У него широкая грудь, крепкие плечи, и все-таки он строен, как большая часть испанцев. Его лицо с добрым, ясным выражением, бледно, почти оливкового цвета, но черные, как смоль, волосы и густая борода эффектно оттеняют его. Взгляд его больших темных глаз в высшей степени привлекателен и выражает мужество, уже не раз выказанное им во многих сражениях. Такого друга именно желал себе Дон Серано. И потому между товарищами, стремившимися к одной цели, скоро завязалась самая тесная дружба. К ним охотно присоединился еще капитан Олоцага, нежное телосложение которого получало более твердую осанку вследствие умения держать себя и глубокого знания жизни и людей.